Перевод Фета к Постумию. Годы летят. Увы, мимолетно Постумий, Постумий, проносятся годы, моленья напрасны, не сходят морщины, наследье раздумий, а старость и смерть неизбежно ужасны. В день 300 быков заколовший Плутона, о, друг, ты не тронешь напрасной мольбою, без слезней трехтельного Онгириона, и Тития запер печальной волною. По ней же нельзя, чтобы мы не поплыли, все, сколько нас кормят земные пределы плодами своими, хотя бы мы были цари или скудные лишь земледелы. Напрасно нас Марс кровожадный минует, и Адрий, ревущий разбитой волною, напрасно страшимся, коль Австр подует телам вредоносной осенней порою. Придется увидеть во мраке Аида ленивый коцит и проклятое племя Даная, увидеть в руках Эолида Сизифа несносное вечное бремя. Оставишь и землю, и дом, и супругу, из древ, насажденных твоею рукою, один кипарис ненавистный в услугу владелец минутный пойдет за тобою. Смышленый наследник отыщет в подвале, где цекуб за стами замками хранится, вином же, какого жрецы не пивали, увлажить помоста не будет стыдиться.